Произошел уличный бой. Было убито и ранено около 100 человек, солдат и посторонней публики. Восстание саперов было разгромлено. Борис держался до последней возможности. Он принимал на себя огонь, чтобы прикрыть отступление товарищей и дать им возможность спастись. Когда Борис упал, тяжело раненый в грудь, товарищи подобрали его и скрыли на ферме политехнического института, чтобы потом переправить за границу. Но заживление раны затянулось из-за гнойного процесса. Борис был обнаружен на квартире у скрывавшего его заведующего фермы Богоявленского и арестован. Военный суд приговорил его к расстрелу, замененному затем пожизненным заключением в каторжной тюрьме. Начались для Бориса годы странствия по тюрьмам Российской империи. За 12 лет с 1905 по 1917 год он прошел полный курс знакомства с худшими, самыми страшными и жестокими каторжными тюрьмами. В Шлиссельбурге Борис снова встретился с Петровым. Раненый в Киеве двумя пулями, спасенный товарищами, Петров успел после этого свершить много больших дел, работая в военно-революционной организации в Варшаве. Там его арестовали, присудили к 7 годам каторжных работ и заключили в Шлиссельбург. Читатель этой книги познакомился с Борисом Жадановским в Шлиссельбурге, где он неустанно изо дня в день воевал с начальством, отстаивая честь и достоинство революционера. В предыдущей главе мы расстались с ним в момент, когда его вместе с 13 товарищами, зачинщиками протеста, увезли на тюремном катере прямо из карцера Шлиссельбургской тюрьмы в неизвестном направлении. Ожидать чего-либо хорошего им, конечно, не приходилось. Однако даже и Жадановскому, достаточно искушенному в российском тюрьмоведении, не приходило в голову то, что их ожидало. Борис ехал из Шлиссельбурга в новую тюрьму не один. Не только от того, что с ним вместе ехало 13 братьев по судьбе. Нет, его сопровождала еще и особая месть начальника шлиссельбургской тюрьмы Зимберга. Зимберг не прощал Борису Жадановскому своего унижения. Ведь он, начальник тюрьмы, вынужден был до некоторой степени считаться с этим ничтожным арестантом. Он, Зимберг, говорил с Борисом, избегая местоимений «ты» и «твой». Он ни разу не применил к Жадановскому розок, хотя один бог знает, как жаждала этого низкая и мстительная душа Зимберга. Зимберг отказывал себе в этом удовольствии от того, что боялся самоубийства Жадановского, боялся общественного резонанса, газетной шумихи. Зимберг боялся, и этого страха своего он тоже Борису не прощал. Отправляя Бориса с товарищами из Шлиссельбурга, Зимберг дал волю своей затаенной ненависти. Он послал им вслед рекомендательные письма, которые готовили им лютое мучительство во всякой новой тюрьме, куда бы они ни попали. Привожу выдержки из этих рекомендаций. Зимберг писал их самолично, сохраняя его стиль, его орфографию и знаки препинания. В графе «Сведения о поведении, характере, отношении к администрации, надзору и заключенным, прилежание к работе, выдающиеся случаи во время содержания в тюрьме, побеги и прочее» Зимберг написал о Жадановском. «Поведение очень плохого. Отношение к чинам администрации и надзору самое непокорное и непочтительное, иногда даже грубое, имеет влияние на прочих арестантов и подчиняет их своему взгляду, подбивает к протестам и возмущает против тюремного строя. Предъявил ряд незаконных требований и, получив отказ, отказался подчиняться установленному режиму и подбил к этому других арестантов. Особая секретная бумага рекомендовала начальнику Санкт-Петербургской конвойной команды. В особенности надзор должен быть усилен за арестантами Борисом Жадановским и Захарией Циомой, осужденными в каторжные работы без срока и склонными к производству беспорядков и нарушению тюремного режима. Зимберг доставил себе еще одну мстительную радость. Бориса Жадановского, как тяжело туберкулезного, содержали в Шлиссельбурге без скандалов. Теперь, Перед отправкой Шлиссельбурга его снова заковали.